Шиллер дал ей две ее лучшие роли — Иоанну Дарк и Марию Стюарт, и стал как бы частью ее души. Но как она не любила его субъективно, все же она не сравнивала его с Шекспиром. Шекспир вообще был для нее вне сравнения. Она постоянно читала не только его трагедии или комедии, но и исторические хроники, и говорила, что невзирая на попадающиеся исторические неправильности и анахронизмы, он больше научил ее истории Англии, чем любой историк. Любимым и родным ей писателем был Диккенс. У Диккенса ей все было понятно и близко. И реальность сюжета, и романтика переживаний, и великолепные леди и джентльмены, у которых в течение всего романа бился на месте сердца бумажник с деньгами, а к концу из него вдруг просачивалась капелька живой человеческой крови. Трогала и волновала судьба детей у Диккенса. Дорог был его юмор, его чудаки. Читая вслух Диккенса, она внутренне играла его образы, заставляя еще больше верить богатой выдумке писателя и иллюзиям, иногда невероятным, как сама жизнь. Романы его она перечитывала в течение всей своей жизни. Признать у него какие-нибудь недостатки она почти не могла. Особенно дороги ей были «Дэвид Копперфильд», «Наш общий друг», «Записки пиквикского клуба», «Домби и сын» и «Холодный дом». Много лет подряд Мария Николаевна уговаривала меня сделать из этого романа пьесу, но это не было в моих силах. А в то время еще не было в ходу инсценировок. Я так жалею, что она не успела поручить кому-нибудь сделать это. Какую фигуру леди Дедлок имели бы мы? Когда в присутствии Марии Николаевны высказывали мнение, что Диккенс сентиментален, что он не настоящий реалист, что его злодеи преувеличенно черны, а положительные типы слишком добродетельны, она не соглашалась. Я присутствовала как-то при ее разговоре с ее внуком, юношей, тогда пробовавшим спорить с ней. В 1915 году, 31 декабря, на Тверском бульваре, а в высказывании этом у Н.В. Зеленина есть запись. Она с редким для нее упорством отстаивала свою мысль. «Диккенс — великий реалист», — говорила она. «Он прежде всего великий художник, а когда художник изображает жизнь, он вовсе не должен списывать с натуры, иначе это уже не искусство, а дневник происшествий». О Диккенсе говорят, что он сентиментален, что его злодеи преувеличены, а положительные типы слишком добродетельны, потому что взгляды у людей испошлились, что они считают правдивыми реалистами Арцебашева в компании. Почему? Они берут какую-нибудь гадость, которая место в газете, а не в литературе. Надо помнить, что в газетах тех времен огромное место уделялось всяким сенсациям, хулиганству, убийствам. И эту гадость всячески размазывают. Они кроме грязи ничего в жизни не видят, и это у них считается правдой. А Диккенс так велик, что видит в жизни такое, мимо чего люди проходят, не замечая. Говорят, что таких людей, как у Диккенса, не бывает. Ах, сколько я таких видел! И вот посмотри, какая-нибудь женщина, самая обыкновенная, живет, и ничего в ней как будто нет интересного. И вдруг война, и она идет все с милосердия, ведет себя как героиня, под огнем перевязывает раненых и жертвует собой. Или какой-нибудь Иван Иванович, человек как человек, всюду бывают, все его принимают, и вдруг он совершает преступление, воровство или убийство. Так ведь вот у этих-то людей была где-то героика или преступность, ведь откуда-то они взялись, а мы считаем их людьми самыми обычными. Так вот, гений тем-то и отличается от нас, что он видит заранее героя или отъявленного мерзавца, в то время, пока еще никто этого не угадал. Мы только во время войны или на суде заговорили «Ах, вот героиня!» или «Ах, он преступник!» А Диккенс и без того знал о них все, что нужно. И ты, — обратилась она к внуку, — чем больше будешь жить, тем больше будешь узнавать в жизни героев Диккенса и увидишь такие положения, какие тебе и во сне не снились. Мария Николаевна редко так высказывалась, но это высказывание показалось мне очень для нее характерным, заставило во многом согласиться с ней и ярко запомнилось. В этот вечер она вообще разговорилась больше обыкновенного. «Вот мне часто говорят, вы не знаете жизни», — сказала она, между прочим. «Да как-то я не знаю. Я в жизни самое дно видела, какую я бедность знала и каких только чудаков и чудачек не встречала». И она скупо и сжато начала рассказывать нам о своем детстве, о своем окружении, о родне, о дяде Александре. Насколько Мария Николаевна любила Диккенса, настолько же она не любила Ибсена. Это для нее были два полюса. Осенью 1909 года она репетировала «Привидение». Близкие говорили о том, как Марию Николаевну утомляют репетиции. Она сама подчеркивала, что не любит ни пьесы, ни роли фру Альвинка, репетирует неохотно. Роль эту как раз считали одним из шедевров Марии Николаевны. Она играла ее прекрасно, но даже 15 лет спустя писала Александре Петровне Щепкиной, сообщавшей ей, что Мичурина очень хорошо сыграла эту роль. «Дорогая моя, скажите Мичуриной, что я очень рада, что ей так удалась роль фру Альвинг. Я ничего не могла с ней сделать, я сразу ее возненавидела. А она так хорошо сыграла, чему я от души рада». Своим отношением к Ибсену Мария Николаевна делилась с доктором Срединым. Из писем к нему мы видим, что лучшей его пьесой она считала доктора Штокмана. Кроме этого, признавала комедию «Столпы общества» и «Союз молодежи». Драмы Ибсена она называла холодными, схематичными. Джон Габриэль Боркман был для нее более приемлем, чем «Привидение». Но и этой пьесы, в которой она изумительно сыграла Эллу Рентгейм, и где у них был один из лучших дуэтов с Федотовой, она не любила. Признавала и хвалила пьесы, наименее характерные для Ибсена, «Северные богатыри», «Пир в Сольгауге». Близкие, в том числе сестра Анна Николаевна, уговаривали ее играть Элиду в «Женщине с моря». Пьеса понравилась Марии Николаевне. Она уже готова была согласиться ее играть, но, как начались с третьего акта «Зеленые глаза, загадочное лицо», нет, не могу символизма, полусмеясь, полуоправдываясь, говорила Мария Николаевна. Ленский, стремясь внедрить Ибсена в Малый театр, убеждал Марию Николаевну взять роль Гедды Габлер. Мария Николаевна горячо любила Ленского как художника и артиста и всегда считалась с его вкусами, но тут она восстала. Слишком ей чужда была героиня. Она говорила, что не любит этой женщины, видит в ней сплошное извращение. Что же это за женщина, которая никого не любит? Всем известен ее ответ Немировичу Данченко, который, шутя, сказал: «Если бы я был назначен директором Малого театра, я бы на другой же день прислал вам роль Гедды Габлер. И немедленно же получили бы мое прошение об отставке», — с улыбкой ответила Мария Николаевна. Вспоминается еще ее шутливый ответ доктору Курочкину, другу ее, убеждавшему ее сыграть Нору. «Нору? Да ее не сыграть, а высечь надо. Детей бросила». Марии Николаевне были понятны и близки могучие действенные страсти, бурно проявляемые вовне, а не те страсти, которые таятся где-то в подсознании и только отбрасывают свою проекцию на жизнь героев, маскируясь то обилием слов, то молчанием. Но это не молчание Иоанны Д'Арк, насыщенное чувством и вдохновением, и не слова, выражающие непосредственно мысли и чувства. Молчание и слова ибсеновских героев скрывают истинный смысл и сущность их переживаний. Например, преступление леди Макбет ясно, понятно, вытекает из ситуации ее чувств, желаний. И оно само, и угрызение совести, последовавшие за ним, показаны в полной мере. Преступление Ребекки Вест трудноуловимо и фактически ненаказуемо. Преступного акта нет. Она хитро и расчетливо постепенно настраивает больную и нервную женщину и доводит ее до самоубийства во имя любви к мужу.